Глава 4. Империя драконов. Императорский дворец. Опочивальня императора дракона. Император-дракон проснулся в ужасном расположении духа. В последнее время все его планы исполнялись не так, как он себе планировал, и это было странно. По обычной теории вероятности, все должно было идти примерно 50 на 50, но сейчас же все, что касается их северного соседа, шло, как говорили люди этого же северного соседа, через задницу. А ведь император-дракон делал все правильно. Чего ему стоило добиться организации Восточного Триумвирата, где по факту он верховодил, так как боевые действия велись с его территории? Казалось бы, с Персией и Ведийской Индрой они мгновенно сметут жалкие пограничные заслоны русских и, как минимум, отберут всю землю империи до самого Урала. Все складывалось великолепно. У них была поддержка неведомых эмиссаров, а также удачное стечение обстоятельств в Арктике, где волны серых опрокидывали форпосты других стран, а Триумвират в этом им помогал. Все было рассчитано. Промаха быть не должно, но получилось то, что получилось. Каким-то образом в Арктике серых победили, и более того, закрыли порталы. Арктика стала условно безопасной, и все сильнейшие одаренные стран вернулись к себе домой, а в случае с российскими истребителями так вообще прямиком на фронт. Эмиссары исчезли один за другим, и что-то подсказывало императору-дракону, что сделали они это не по собственной воле. А бравый марш на север уперся в неприступную оборону имперских войск, усиленных гвардиями одаренных, под командованием Железного князя. Каким образом Годдард встал на сторону империи? Ведь он должен был возглавлять европейский поход с запада на восток, тем самым облегчив Триумвирату работу. Обо всем было договорено. Император-дракон знал виновника всего этого, и имя ему было Александр Галактионов. Если бы несколько лет назад ему сказали, что какой-то заштатный русский баронишка мог повлиять на события в мире, причем глобальные, в нескольких местах одновременно, император только рассмеялся бы, ну и отправил говорящего в психушку или отрубил бы ему голову. Зачем жить такому дураку? Но так оно и было. Везде, куда ни плюнь, увидишь след Галактионова. В Арктике он отбил крепость Галактионовых, которая была давно и безвозвратно потеряна. И уже оттуда начался победный марш человечества по Арктике. В самом сердце Монголии, да и самого Китая, есть теперь две укрепленные крепости, которые невозможно взять никакими силами, и оттуда в любой момент могут ударить в спину гвардейцы Галактионова. Даже Железный Годдард оказался биологическим отцом этого мелкого засранца. А по докладам командующего, рядом с Годдардом сейчас сражается сын Галактионова, что совсем непонятно, учитывая их возраст. Но, похоже, этот молодой пацан с изуродованными ушами является сильнейшим одаренным этого мира, способным в одиночку уничтожить целую армию. Почему он сдерживается, военачальники не понимают. Однако прямо сейчас у императора-дракона забрежил свет в конце туннеля. Ему уже несколько дней подряд снятся сны. Один ярче другого, в которых неизвестный, но очень мудрый и сильный человек или существо нашептывает дракону о бескорыстной помощи, которую он может оказать. Голос уговаривал и манил, расписывал большие перспективы в том случае, если император-дракон примет его внутрь себя. Но император-дракон был мудрым человеком и мощным одаренным. Если бы он верил, кому попало на слово, тем более сонным грезам, он вряд ли бы стал императором. Вот только сегодня, в первый раз, голос предоставил ему четкий план действий, дабы показать свою добрую волю. Император встал, потянулся и хлопнул в ладоши. Стоявшие за дверью слуги появились тут как тут. «Собираемся в поход! Зовите моего сына! Сегодня он обретет, наконец, дракона! Одна мерзкая сучка из рода Галактионовых потеряет свою жизнь и жизнь нерожденного галактионовского ублюдка!» С громким верещанием из портала выкатился затупок. На правой части его тела шерсть была подпалена, левая часть обморожена. Во лбу торчала смятая пуля. Взгляд горел безумием, а в зубах он держал окровавленный амулет. «Ну ты гад!» — послышалось у меня в голове. Мия заржал. «Шоковая терапия, мать ее! Она работает!» Поручик тяжело дышал и завалился на бок, высунув язык. Остатки разума покидали его. «Ага. Что мы имеем?» «Значит, уже в привязке с двумя родовыми мечами в стрессовых ситуациях пробуждается разум поручика. Но ненадолго». Я присел на корточки и погладил свою бессмертную зверушку по голове. Тот внимательно на меня посмотрел и лизнул мне руку, походу позабыв уже свою обиду. Но когда я достал из-за рюкзака яблоко и протянул его медоеду, тот с удовольствием зачавкал, глядя на меня даже с некой толикой обожания. «Ну, а вообще ты красавец!» — похлопал я его по жирной жопе и выпрямился на ноги. Затупок тут же вскочил и пристроился рядом со мной. «Ты можешь, в принципе, уже оставаться. Свое дело ты сделал». Я взял в руки амулет. Честно говоря, я ожидал чего-нибудь другого. К примеру, что драконы зальют портальную комнату расплавленной лавой, дабы попавшие туда ярко сгорели бы. А что сделали они? Установили самые современные системы вооружения, посадили туда караульных, чей командир носил вот этот артефакт с отрицанием магии. То есть они думали, что я такой нарядный, заскочу туда, потеряю все свои способности, меня скрутят и передадут честному и справедливому суду драконов. У меня было как минимум две плохие новости. Первое, что артефакт был, хоть и хороший, кстати, но был не из этого мира. Я узнал работу одного интересного ордена. Так вот, полностью погасить мои магические способности он не смог бы. Доставил бы неприятности и сложности, да, конечно. Но вырубить их полностью точно нет. Ну а вторая новость? Вторая новость экстренно дожевывала яблоко и смотрела на меня, готовая на все. Они то ли не знали, то ли недооценили наличие бессмертного миноеда у меня в друзьях. «Эй, ты оглох? Ты можешь оставаться?» Я достал еще одно яблоко. «Ты свое дело уже сделал». Медоед презрительно посмотрел на меня и отрицательно покачал башкой. Я слегка нахмурился, а потом понял. «Ага, я понял. Ты не обоссал врагов, и день прошел зря?» Морда медоеда расплылась в зловещей ухмылке. «Красава!» — потрепал его по башке. «Ну, значит, пойдем все. Диган?» — повернулся я, и на меня одновременно уставились 13 пар каменных глаз. Я быстро передал мысленную диспозицию с пожеланиями развития предстоящего боя. «Понял. Принял». Прогудел Диган, значительно поумневший за последнее время. Но это и неудивительно, учитывая, сколько они пропадали в разломах и как они напитывались разломной энергией наряду с моими разломщиками. Гриша Астахов был парень нежадный, он понимал, что прокачка големов и в его интересах тоже. В итоге в портал я шагнул первым, выставив перед собой непроницаемый щит. За мной сразу шагнула четверка големов, а я заткнул уши. В ограниченных помещениях портального зала грохот автоматических орудий был оглушающим. Артефактные снаряды, сделанные моими умельцами, пробивали стационарные щиты защитников, разрывая все в клочья. Им было похрен, кого разрывать — металл, камень или человеческое тело. Вокруг разлеталось кровавое месиво. Китайцы надурили сами себя, решив, что не поставят никого из одаренных. Ну, а обычные люди с обычным снаряжением — такие себе противники для големов. Мы пошли вперед, и тут я понял, что все-таки китайцы не такие дебилы, и модернизировали входы-выходы. На нашем пути падали огромные стальные ворота, своеобразные шлюзы. Из стен выходил ядовитый газ, из пола вырывались металлические колья, а из стен вырывались волны огня. Расстроенный затупок помирал еще пару раз, но каждая смерть делала его только злее. После того, как големы разметали первую линию обороны, навсыкать там было нечего. Поручик негодовал. Я шел напролом, целенаправленно, не пытаясь найти обходные пути. Мне было важно, чтобы драконы поняли, что все идет по их плану, А их план заключался вот в чем. Подойдя к последнему залу, шнырька показала мне, что происходит снаружи. Я улыбнулся. Походу, это единственная в этом мире крепость, оружие которое расположено так, чтобы противостоять внутреннему противнику, а не внешнему. Орудийные башни, расчеты одаренных — все находилось на стенах и за ними. Все они целились в большую замковую дверь, из которой я должен был выйти. Честно говоря, первой моей идеей было впустить туда свою иллюзию, вдоволь покрутить им факи и собрать первый самый мощный залп. Но было одно «но». Крепость, в отличие от доблести, не строили архитекторы, ее строили галактионовы. Да, строили тоже качественно, но после объединенного залпа, по моей иллюзии, на месте главной башни останется только огромная воронка и куча битого камня. А эта крепость мне дорога как память. Но это как минимум. Также мне было жалко времени и средств на ее восстановление, поэтому я пошел другим путем. Я оглянулся, осмотрелся, понял, что живых видеокамер вокруг меня нет, и с улыбкой стянул с себя сначала штаны, а затем уже трусы. Полюбовался на просторные белые семейники с красными сердечками, хмыкнул и натянул штаны обратно. Поежился. Без трусов ходить — такое себе. Но что делать? Как-то не привык я с собой на всякий случай белый флаг таскать. Надеюсь, что красные сердечки врага не смутят. «Я выхожу!» — крикнул я. «Не стреляйте! Переговоры!» Я аккуратно приоткрыл створку ворот. Шнырька показывал, что защитники сильно напряглись. Я высунул раскрытый створ ворот, руку и помахал труселями, привлекая внимание. «Я могу выйти и поговорить?» На мое счастье, среди драконов нашелся кто-то инициативный. Я был в этом практически уверен. Всегда среди любых людей есть один инициативный. И даже если тебе дана команда уничтожить врага, он думает, что умнее и хитрее всех. Что сможет захватить врага и получить за это всяческие ништяки от своего командования? Жадность и тупость. Пока существует человечество, будут существовать и эти чувства. «Сначала выбрось оружие!» Я хмыкнул, достал аквилу и кинул ее вперед. «Это все оружие?» «Ага», — крикнул я. «Теперь выходи сам, с поднятыми руками. Резкое движение, и ты будешь уничтожен. Нашего совокупного залпа хватит, чтобы развалить эту басню до основания, и тебя даже воспоминания не останется». Напугал ежа голой жопой. Что они развалят башню, это я уже понял, но спасибо, что похвастались. «Да понял я, понял», — хмыкнул я и потихоньку вышел, держа над головой трусы, которые забавно начали развиваться под легким ветерком. Я вышел и огляделся. Одно дело — смотреть шныркиными глазами, другое — своими. В глазах у людей я видел искренний страх. Походу, они поняли, кто я такой. А вот я не понял, почему до сих пор они молчат и не стреляют. Неужели их так поразили мои труселя, что они впали в ступор? «Стой на месте! Сейчас спустятся мои люди, и не сопротивляйся, пока мы наденем на тебя наручники и антимагический ошейник!» «Эй, стопы! Мы же так не договаривались, я не сдаваться вышел!» У одного из китайских снайперов не выдержали нервы, и он нажал на спусковой крючок. Пуля прилетела мне точно в лоб, отбившись от моего доспеха. «Не стрелять!» — крикнул китаец. А я приветственно помахал ему трусами. «Хороший выстрел!» «И зачем ты выслал?» — уточнил китаец. «Я же сказал, переговоры». «И что ты хочешь?» «Невидимый мне китаец». Ну, как он думал, что невидимый? Откровенно тупил. Шнырька-то показывал мне этого идиота, который сидел в дозорной башне, боясь даже голову высунуть в окошко, и орал в мегафон. Причем он был достаточно сильным одаренным. Но, видимо, мой авторитет все-таки ходит впереди меня. «Что я хочу? Я хочу, чтобы вы убрались отсюда и вернули мне мою крепость». «Ты идиот!» Дракон удивился так сильно, что даже выглянул в окошко, чтобы посмотреть, действительно ли я это говорю. «Да вроде нет», — пожал я плечами. «Душно тут что-то. Не стреляйте, я просто... Можно мне водички?» «Сто!» На этот раз уже не краем глаза, а целую голову высунул китаец наружу. Кажется, он решил, что я сумасшедший. «Водички, говорю, хочу. Горло промочить. Там внизу было жарко, да и после ваших отравляющих веществ мне что-то плоховато. В горле пересохло. «Ты идиот?» — снова спросил меня китаец. Я же прислушался к своим ощущениям. «Ну нет, дебил, я-то точно не идиот. Еще немного, еще чуть-чуть». «Колодец?» — ткнул я пальцем в вырытый колодец, который стоял во дворе с чистой колодезной водой. «Я подойду и попью. Не стреляйте». Медленно я пошел вперед. Китайца, походу, заклинило. Я, не торопясь, спустил вниз ведро и с легким скрипом поднял его обратно, с наслаждением выпив водички. Хорошая здесь вода, немного сладковатая. Я пил воду, а шнырька показывала мне. До китайца что-то дошло. Он сейчас вел какие-то яростные переговоры по рации с кем-то. Я не слышал его собеседника, но слышал его разговоры. По контексту понял, что с той стороны, походу, ему тупо не верят, что сам Галактионов вышел сдаваться. Вот китайский военачальник вытянул телефон и сделал фотку, отправив подтверждение, что я. Но с той стороны все равно сомневались, решили, что это иллюзия или двойник. Самое главное, они не знали, что делать. Ну, а я знал. Остаток воды вылил себе на голову. Холодный поток взбодрил меня. Я потряс головой, как затупок после купания, и сказал. «Эх, хорошо. Ну что, уважаемые, а сейчас, пожалуй, вас буду убивать». И шагнул сквозь тень. А снаружи крепостных стен открылись норы, вырытые призванными муравьишками. И оттуда выползли мои бравые големы, сходу открыв огонь по стенам. Ну, а я вышел прямо в комнате китайского командующего, который изумленно смотрел на меня. Перед ним на открытом компьютере по видеоконференции был какой-то другой очень важный китаец. Камера компьютера была развернута ко мне, и сейчас китаец на другой стороне раскрыл рот. «Галактионов?» — спросил он. «Галактионов, Галактионов!» — хмыкнул я, сворачивая командующему крепости голову. «Привет жирной ящерице, называющей себя императором. Передайте ему, что смелость теперь моя, и только моя. Аренда окончена, договор разорван». И я залил все вокруг пламенем, убивая находящихся здесь телохранителей. Китайская херня мне не нужна, а со стенами крепости ничего не случится. Через 2 часа, посвистывая, я водружал захваченный с собой флаг рода Галактионовых. И вот он уже висит высоко в небе, развиваясь на ветру. А имперский-то флаг я не захватил. Почесал в затылке. Надо у Лизы будет заказать несколько штук на случай таких мероприятий. Големы расхаживали по стенам, взяв охрану периметра на себя. Я решил, что это недостаточно эффектно, и подкинул высоко в воздух башку медоеда, которая зловеще расхохоталась, оповещая всех, что смелость снова принадлежит роду. А рядом недовольно захрюкал затупок. Он уже минуту стоял с поднятой ногой и тужился. Весь стратегический запас мочи он уже потратил, но желание обоссать еще не закончилось. Я показал ему пальцем на проекцию. «Вот если б ты мог так зловеще смеяться, тебе б цены не было. А то что ты за тотемное животное? Хрюкаешь, как свинья!» Затупок снова недовольно хрюкнул, бросил тщетные попытки выдавить из себя еще хоть каплю и потрусил куда-то по дороге, по своим медоедским делам. Я присмотрелся. «Ага. За воротами крепости была милая, непонятно как уцелевшая сосновая роща. Поручик выбрал самую высокую сосну и, кряхтя, начал карабкаться по дереву. Я хмыкнул. Блин, я буду скучать по его тупости, когда медоед наконец обретет свое сознание. Все-таки такого упорства в достижении своих целей я ни у кого не видел. Ломая ветки жирной жопой и яростно вереща, поручик полетел вниз примерно с 3-й пути. Но я взглянул на часы и хмыкнул про себя. «Ну вот, до ужина еще целый час», — нажал на вызов. С другой стороны раздался встревоженный голос волка. «Саша, мы готовы, выдвигаемся!» «Куда вы, блин, выдвигаетесь? Клининг мне нужен!» Я смотрел на закопченные и окровавленные стены и брусчатку. Казалось, кровью здесь было заляпано абсолютно все. Ну и копотью покрыто. Я почесал затылок. «Только это, у тебя там штрафники есть. Боюсь, если я вызову клининг, Аня со мной разведется, когда увидит счет. А ты же сам говорил, что молодые бойцы должны страдать. Ну вот, пускай наводит порядок». Волк заржал в трубку. «Хорошо, сделаю тебе штрафников».